моя жизнь была темна, средь греховной темноты, далеко от Бога я блуждал. Но Иисус освободил от уз греха, оправдал и мир небесный дал. Но Иисус освободил от уз греха, оправдал и мир небесный дал. На кресте Христос страдал, кровь свою Он проливал, и за нас Он жизнь свою отдал. Но Иисус освободил от уз греха, оправдал и мир небесный дал. Но Иисус освободил от уз греха, оправдал и мир небесный дал. И теперь спасенный я, славлю Господа Христа за любовь и за святую кровь. Он и вас освободит от уз греха, оправдает мир и радость даст. Он и вас освободит от уз греха, оправдает мир и радость.